Глава 17. Кира. Нет, этого не могло случиться. Какого черта Березовский забыл в моей квартире? Почему прямо сейчас он стоит в коридоре и всматривается в моих детей? В моих, не его. Потому что он сам 6 лет назад призвал меня сделать аборт и ни в коем случае не рожать, а теперь смотрит на моих малышей так, словно какое-то божество перед собой увидел. Неужели спустя столько лет отцовские чувства вдруг проснулись? Бред какой-то. Нет, нет, и еще раз нет. Не знаю, что он там задумал, но я не позволю даже и пальцем притронуться к моим малышам. Испугавшись, что он найдет общие черты с ними, прогоняю детей в свою комнату. Злюсь, закипаю. Зачем они пустили чужого в дом? Чужого! И он никогда не станет нам родным. «С чего ты взял, что это твои дети?» — нервно усмехаюсь я, ощущая, как задергался глаз. «Держись, Кира, держись. Сейчас он уйдет, и тогда сможешь выпустить все свои эмоции, а сейчас нельзя. Не стоит кормить его душеньку своим страхом». «С того, Кира. Я все про тебя знаю», — рычит он сквозь зубы, взгляд суровый и осуждающий. «Да пошел он. Стоит тут, права качает, царь недоделанный». «Что ты знаешь? Ну, есть у меня дети. И что дальше? Почему тебя это так удивляет?» Хмыкаю с издевкой, убираю руки назад, чтобы они не выдавали мою дрожь. «Боже, пожалуйста, пусть он уйдет. Ведь так сложно держаться, особенно когда он смотрит на меня, как на врага народа номер один. Потому что я знаю, когда они родились», — враждебно сузив взгляд, отвечает он, делая шаг вперед, напирая на меня. Прижимаюсь спиной к стене, вжимая голову в плечи. Нет, он не посмеет. Не смей рожать. Сразу вспоминаю его сообщение, которое разрушило всю мою любовь, веру и надежду одновременно. Одним махом разрубило мою жизнь на до и после. Поэтому он сейчас так злится. Злится на то, что не послушалась его тогда? Послушай, Березовский, ты чего от меня хочешь? Делаю шаг в сторону, потому как рядом с ним невозможно находиться. Его присутствие убивает и исцеляет одновременно, потому сердце, предательское сердце, так и тянется к нему. Хочет выскочить из груди и упасть в его руки. «Мы жили прекрасно без тебя и так же прекрасно живем до сих пор. Претензий к тебе не имею, да и не нужно нам от тебя ничего. Чего раскудахтался?» Пытаюсь сделать вид, что... Меня забавляет эта ситуация. На самом же деле мне волком выть охота, потому что произошло то самое, чего я так боялась. «Я хочу своих детей», — жестко чеканит он. «У меня же по коже холодные мурашки пробегают, ноги подкашиваются. Хрен тебе!» — выпаливаю я резко, крутя перед его глазами дулю. «Это мои дети, и ты к ним никакого отношения не имеешь. А если мы сделаем ДНК-тест?» Петро сужает взгляд. Ну и подлец. «Кто тебе разрешит его сделать?» Едко усмехаюсь я. Сама же понимаю, что такой личности, как Березовскому, все по плечу. А я даже разрешения спрашивать не буду. Стоит на своем нахал. Я даже не сомневалась, что он скажет именно это. Свою коронную фразу. Понимаю, что все мои опасения подтвердились. Теперь предатель не оставит меня в покое. Но почему спустя 6 лет его вдруг так заинтересовали собственные дети? Почему до этого он никак не интересовался их жизнью? А теперь стоит тут герой хренов. «А я не позволю. А мне все равно». «Да ты кто такой, а? Давай проваливай. Опомнился он тут, видите ли. Ты не имел права сюда приходить». «А ты не имела права скрывать от меня собственных детей». Тычет пальцем мне в грудь, опаляя кожу разгоряченным дыханием. «Замолчи, дети могут услышать», — шикую на него я, боясь, что мои сорванцы и в самом деле все услышат и поймут. Им точно нельзя знать. Да, пускай они постоянно спрашивают меня о папе, но я не хочу, чтобы они узнали правду вот так, с бухты-барахты. Их надо для начала подготовить, да и вообще. Березовский мутный тип, поматросит и бросит, как меня в свое время. А потом у моих малышей травма останется. Ну уж нет, не допущу этого. Пусть слышит, пусть знает, что я их отец. нарочно повышает голос подонок, и я делаю шаг вперед и одним резким движением руки закрываю его рот. Березовский хватает меня за талию и прижимает к себе, а я забываю, как дышать. Прямо-таки, как тогда, когда мы только познакомились. Я была настолько окрыленной от своей неземной любви, что потеряла голову. Жаль, что тогда я не послушала свою маму, которая всякий раз предупреждала меня о том, что между нами ничего не выйдет. Кстати, мама. Ирусь, я тут такие обалденные пирожки нам в дорогу купила. А вот и она. Я совсем забыла, что она отлучилась в магазин, и поэтому дети, подумав, что пришла бабушка, открыли дверь тому, кого впускать сюда было строго запрещено. Взгляд Березовского тут же падает на собранные чемоданы. Его брови стремительно хмурятся. Челюсть напрягается, и я даже слышу скрип его зубов. В коридор входит мама. Пакеты из ее рук шумно сваливаются на пол, а ее взгляд, полный смятения и шока, вызывает приступ дискомфорта. Черт, надо было ей все рассказать. Тогда она хотя бы сейчас не была такой бледной и испуганной, увидев Березовского. — О, Господи! — потрясение шепчет она. — И вам добрый день, Алевтина Сергеевна!